Глава 46. Адам. Просьба Власова помочь его жене чертовски не к месту, но отказать другу не могу. У него и правда серьезная причина для отъезда. Приходится перенести визит к врачу для Ярославы на более позднее время. Чувствую нутром, что она в растерянности, и в идеале сейчас стоило бы запереть ее дома и продолжить то, что начал ночью. Но вместо этого приходится вести Лиду в клинику и присматривать, чтобы ей не стало опять плохо. К сожалению, ее беременность проходит не без осложнений. Наверное, впервые я понимаю Володю. Я, конечно, не задумываюсь пока о детях, но мысль о них не вызывает у меня отторжения. И пока жду Лиду в коридоре, смотрю на беременных женщин и невольно задумываюсь. А какой будет Яся? Наверняка такой же, трогательно нежной и ранимой. Или же гормоны превратят ее в вечно капризную принцессу? В последнее верится с трудом. Наконец дверь открывается, и Лида выходит оттуда счастливая и довольная. Тычет мне в лицо какие-то черно-белые снимки. «Смотри, какой, а? Уже человечек!» Радостно щебечет она. «Ой, избавь меня от этого!» Кривлюсь скорее по привычке. Как-то у нас с ней отношения не заладились с самого начала. Но тогда я не видел в ней хоть какой-то потенциал и считал, что она только средство мести для моего друга. Однако все оказалось не так. «Человеком он будет, когда родишь». «Фу, какой ты!» Легко отмахивается она, даже не обидевшись. Поразительно, но в какой-то момент ее настороженность по отношению ко мне растворилась. И теперь мои циничные шутки она совершенно не воспринимала. Возможно, кстати, из-за тех же гормонов. «Хреново из тебя выйдет папаша, если ты вот так думаешь». «Ты не об этом думай, а о том, как выносить этого ребенка», напоминаю ей. «Ой, Адам, вот когда ты станешь отцом, я же все тебе припомню!» Многозначительно улыбается эта хитрюшка. «Да черт подери! Видимо, Власов проболтался». «Сомневаюсь», — сухо возражаю. «Ты все закончила. Можно доставить тебя домой?» «Да я и сама бы могла», — вздыхает она. «Это все Володя и его паранойя». «Ну, в чем-то я был согласен. Как по мне, друг реально перегибал. Но, в конце концов, друзья на то и есть, чтобы помогать». «Ладно, идем». Лида погружена в свою мамскую эйфорию. Я вообще заметил, что она стала какой-то воздушной, что ли. Интересно, а вот Ярослава бы... Мысль додумать не успеваю. На парковке замечаю Лео. И уже прямо сейчас понимаю, что это не к добру. Уж больно довольный тот стоит. «Что ты здесь делаешь?» Спрашиваю, едва младший оказывается рядом. «Да вот, пришел предупредить тебя». «О чем на этот раз?» «Эй, полегче, я же с добрыми новостями». «Какими еще новостями?» Раздраженно спрашиваю. «Ну...» «Я решил твою проблему, братишка. То, что ты не смог сделать, я довел до конца. Закрыл контракт и удовлетворил желание клиента». Внутри появляется нехорошее предчувствие, что дальше я услышу нечто плохое. «Какого еще клиента?» «Красивого, конечно же». «Поясни». «Я не облажался», — высокомерно ухмыляется Лео. «Илья пришел с пожеланием завалить фирму, чтобы Маковецкая приползла к нему. Ему не упала эта шарашка. Целью была баба». Внутри холодеет. Я напрочь забываю, что рядом Лида, и, вероятно, ей не стоит присутствовать при разборках. «Что ты, блядь, сделал?» Набрасываюсь на брата, хватаю того за грудки и встряхиваю. «То, что должен был сделать ты!» «С такими, как он, не шутят!» — верещит этот ублюдок. «Это я отдал ему бабу, которую должен был отдать ты, а вместо этого сам утащил в свою берлогу. Я придумал поставить у тебя прослушку и развести эту дуру, убедив, что сам отвезу в клинику». «Ты отвез ее к Красилову?» Цепенею от собственного вопроса. «Лучше», — довольно ухмыляется брат. «Показал ей, что у тебя...» Тут он смотрит на Лиду. «Тоже есть грязные секретики. Дальше она все сделала сама. Пошла туда, где ее уже ждали. А ты...» Он выразительно кривится. «Из-за какой-то шлюхи решил пустить под откос целый бизнес. Да ты тупой идиот, раз...» Я всегда гордился своей выдержкой. Считал, что вот такое странноватое детство меня закалило, что я смог стать неуязвимым, и мало что могло меня выбить из колеи настолько, что я попросту терял берега. Но конкретно в этот момент во мне перегорает какая-то важная деталь, и я перестаю себя узнавать. Бью младшего брата снова и снова. Выплескиваю тот ужас, что захватывает с головой. Сам не понимаю, как нас растаскивает охрана. Лео с окровавленным лицом в разодранной рубашке. «Ты пожалеешь!» — картаве угрожает он. «Родители узнают!» Медленно разворачиваюсь. Вижу остолбеневшую Лиду, которая закрывает живот руками. «Плохо. Врача?» «Все, на что я способен». Она резко мотает головой. «Слушай, я обещал твоему мужу, что отвезу тебя, но...» «Лид, мне надо уехать. Срочно». «Конечно», — кивает она. «Только Адам». Она подходит и осторожно прикасается к моей руке. «Береги себя и будь осторожен, ладно?» Я едва заметно киваю. «Возьму такси, не волнуйся». «Вытаскивай ее». Благодарно смотрю на Лиду. Не ожидал, честно говоря. Может, ты правда недооценивал, как Власов твердит. Сажусь в машину, набираю номер Ярославы, но уже понимаю, что ответа не получу. Однако не проверить не могу. С Лео станется и соврать. Ушлепок мелкий. О том, как он это провернул, подумаю позже. Сейчас мне нужно срочно вытаскивать Ярославу, и помочь мне может только один человек. Бросаю взгляд на часы. Должен успеть. Только бы Рамиль не умотал опять за границу. До Паллады добираюсь за рекордные 15 минут. Хер знает, сколько штрафов мне прилетит, но плевать сейчас. В клубе даже охрана от меня шарахается. Пропускает без вопросов, хотя обычно у них чуть ли не досмотр. С правилами тут строго. В кабинет Салманова я практически врываюсь. К счастью, Рамиль на месте. Недоуменно смотрит на меня. «Мы договаривались?» — степенно спрашивает он. «Мне нужна помощь». Выдыхаю. «Очень нужна, Рамиль». «Дай угадаю. Красилов?» Хмурится он. «Именно. Он похитил мою женщину». На лице Салманова появляется едва заметная досада. «Сколько проблем от этих баб!» Фыркает он. «И что? Думаешь, я изменю решение и возьму его в долю?» «Нет», — качаю головой. «Помоги мне найти ее и вытащить». «Сам уже не в силах?» Ухмыляется этот черт. «Вопрос времени. У меня выйдет дольше». Неприятно признавать, что кто-то сильнее и могущественнее. Но сейчас не до гордости, когда на кону стоит жизнь Ярославы. Я боюсь подумать, что этот отбитый наглухо мудак может с ней сделать. А ведь ей противопоказаны любые стрессы. Что ж, давай обсудим цену вопроса. Тут дверь кабинета снова открывается, и на пороге вырисовывается пара мужиков, которые, судя по внешнему виду, настроены весьма решительно.